Глава 21. На волосок от гибели. Поездка по Commercial Road из Уайтчепела в доки Лаймхауса не отняла много времени. Полная зависимость от моря этого небольшого участка города определила его своеобразную топографию. Здесь встретишь скорее моряка, чем возчика, а грузчики с рынка мигом превращаются в докеров. Чем ближе к Темзе, тем большее разнообразие рас и народов. Солнце садилось на медленно текущую реку. В окне экипажа валлийские докеры сменялись чернокожими портовыми грузчиками, а те, в свою очередь, индийскими носильщиками. Все они двигались в одном направлении, к дому и очагу, лишь ненадолго забредая по пути в пабы, чтобы пропустить пару стаканчиков джина для подкрепления сил. Мы свернули в улочку, где попали в окружение китайцев обоих полов, одетых в безукоризненно английской манере. Об их родине напоминали лишь декоративные разрезы на одежде. Молодой мужчина с косичкой, заправленной под аккуратную матерчатую кепку, в плохо защищающих руки на холодном ветру перчатках без пальцев, вез ребенка в коробке из-под чая с двумя передними колесами, подпоркой сзади и отшлифованными наждачной бумагой ручками. Холмс постучал тростью в потолок кэба, и тот остановился у входа в магазинчик с грубо нарисованной картинкой кипящего чайника. Мой друг проворно соскочил на тротуар, повернув голову влево, в сторону грязной от сажи и сырости арки. Я вряд ли взял бы на себя смелость угадать, чем торгуют по обе стороны улицы лавки с разбитыми стеклами, заклеенными грязной коричневой бумагой. Это здесь. Благодарю вас, кэбмен. А теперь, Уотсон, нам надо не потерять голову. Под аркой мы спустились по заросшим мхом крутым каменным ступенькам в обрамление деревянных перил и стен из темного кирпича. Примерно в трех этажах ниже улицы, на уровне реки, находился причудливый внутренний двор. 7 домов из гниющего серого дерева расположились полукругом. Мой друг приблизился к покосившейся двери одного из них и постучал 3 раза. Дверь открыл сутулый китаец с кустистыми седыми бровями и подчеркнуто бесстрастным выражением лица. Он отвесил нам вежливый поклон. «Осмелюсь спросить, это заведение, известное под названием «Три кобры»?» — поинтересовался Шерлок. Владелец притона кивнул. «Если желаете покурить, джентльмены, есть несколько свободных коек», — сказал он на хорошем английском. «Какая удача!» — улыбнулся Холмс. «Меня зовут мистер Ли. Пожалуйста, следуйте за мной». Он распахнул дверь в коридор, откуда 3 крутые ступеньки привели нас в узкий проход с кроватями, которые были встроены в стену, как койки на корабле, 6 убогих постелей с каждой стороны коридора. На одной из них лежала старая женщина с глубоко посаженными глазами-колодцами и длинной косой цвета свинца. Жизни в ней, по-видимому, оставалось ровно настолько, чтобы вдыхать ужасное зелье. «Боже милосердный, Холмс, откуда вы узнали о существовании этой дыры?» — пробормотал я. «Моя работа заключается в том, чтобы вникать во многие частности», — прошептал в ответ детектив. Мистер Ли жестом пригласил нас следовать за ним. Коридор в конце расширялся, переходя в большую комнату с кроватью у стены и набитыми травой тюфяками на полу. Ветхие полоски просвечивающей ткани, которые когда-то, несомненно, придавали обстановке некий налет мистицизма, теперь свешивались, гладкие и лоснящиеся от дыма, словно пропитанные грязью паруса потерпевшего крушение корабля. В этой комнате я увидел англичан, 2 солдат, сжимающих вялыми пальцами длинные трубки, и сидящего с приоткрытым ртом морского офицера, лениво рисующего рукой какие-то узоры в густом воздухе. Китаец провел нас к паре соломенных тюфяков, отгороженных обветшалыми занавесками. Холмс сказал, что мы располагаем временем выкурить трубку на 4 пенса. Мистер Ли отошел к плите, где над кастрюлей с малым количеством воды, кипящей на медленном огне, было закреплено сито с большой кучей измельченного опиума. «Мой дорогой Холмс, ведь нам не придется в самом деле курить эту гадость», — прошептал я. «Не беспокойтесь, Уотсон», — так же тихо, но с шаловливой усмешкой ответил он. «Я хоть и люблю травить себя, но несколько иным образом». Китаец разогрел на огне две порции смолистого вещества желтого цвета, наполнил им трубки, передал нам и удалился. Холмс привел меня в смятение, зажав трубку между зубами, но я вскоре понял, что он хотел лишь освободить руки и расстегнуть цепочку часов. С ее конца свисал золотой суверен, память об одном из давних приключений Холмса. Примечание. Доктор Уотсон описывает обстоятельства этого дела в рассказе «Скандал в Богемии». Конец примечания. Он быстро выгреб из трубки тлеющий комок, швырнул его на пол и протянул руку, чтобы взять мою трубку. Повторив с ней те же действия, Холмс извлек из кармана носовой платок и тщательно вытер монету, восстановив отчеканенное в золоте изображение королевы в его прежней безупречности. Затем подобрал платком охлажденные комки и опустил их в карман. «Полагаю, мы достигли цели и можем закончить рекогносцировку, если вы не желаете заказать еще одну порцию». «Давайте уйдем, если вы увидели все, что хотели». «А вот и человек, который мне нужен. Я мог бы переговорить с вами?» — спросил Холмс мистера Ли. Хозяин сдержанно кивнул, и мы прошли вслед за ним в боковую комнату рядом со входом, где на единственном маленьком столике лежали книги и гроссбухи, исписанные загадочными иероглифами. «Я хочу сказать, сэр», — сказал Холмс, стараясь выглядеть незаинтересованным, «что мой друг высоко оценил ваш бизнес, и его мнение совершенно справедливо. Верно ли, что среди ваших клиентов немало солдат?» «Вы это и сами видели?» Детектив выложил 5-фунтовую банкноту на пожелтевшую страницу гроссбуха. «Теперь, когда мы уладили с вами дела, я желаю заявить без обиняков, что нашего общего знакомого преследуют всякие неприятные личности. Ну, ростовщики, сами понимаете. И он вынужден скрываться. Я очень хочу помочь, но не знаю, где его искать. Не дадите ли мне знать, когда он в следующий раз заглянет сюда? Вы, конечно, будете вознаграждены за хлопоты и потраченное время». «Как вас зовут, сэр?» «Безил. Когда-то я был капитаном корабля, а теперь владею небольшой флотилией», — сказал Холмс, записывая свой адрес на клочке бумаги. «А кто ваш друг?» Холмс подробно описал Блэкстоуна, не называя его имени. Мистер Ли записал что-то в блокноте и со вздохом выпрямился. «Этот человек время от времени приходит сюда. Всегда один. Его здесь многие знают. Капитан Безил, я очень стараюсь всячески помочь своим клиентам. У меня только один вопрос. Можно ли ожидать какого-нибудь насилия со стороны вашего друга-солдата?» «Вероятность этого нельзя исключить», — признался Холмс, улыбнувшись. «Понимаю». Китаец сделал еще одну пометку. «Если что-либо подобное произойдет в моем заведении, вы станете моим должником». Он улыбнулся. «Не думаю, что вы захотите быть мне чем-то обязаны». Я еще не успел сойти с мокрых ступенек на тротуар, как Холмс сказал: «Вам не понравился наш новый помощник?» Думаю, вся эта история показалась ему весьма темной и сомнительной. «Так оно и есть для человека непосвященного. Однако его рассуждения о насилии были весьма искренними. Мистер Ли — весьма эксцентричная личность. Я имел с ним деловые отношения и раньше, хоть и не был знаком. Он филантроп, поставщик опиума, буддист и очень серьезный противник. Был известным ученым в Пекине. Около 4 лет назад в этом районе была убита маленькая девочка. мистер Ли разыскал преступника, члена банды 40 воров Лаймхауса, и мне даже не хочется вам рассказывать, что случилось с этим мерзавцем. Чтобы очистить этот район от банд, мистер Ли сделал больше за 5 лет, чем Скотланд-Ярд за 20. Значит, он наш союзник? А зачем тогда все это нелепое представление с трубками? Это бизнес, мой дорогой Уотсон. Я никогда раньше не видел мистера Ли. А среди поклонников этого вида порока существуют воистину братские чувства. Как клиент, я нахожусь в равном положении с Блэкстоуном. Иначе я посторонний, неважно, светский человек или простолюдин. В любом случае, мне было необходимо взглянуть на хозяина заведения. Когда мы вышли на улицу, загорелись фонари, правда, в этом районе их было удручающе мало. «Нам необходимо попасть в ту часть Лондона, где бывают кэбы», — сказал Холмс. «Надо было заплатить кучеру, чтобы подождал нас. Нога не слишком вас беспокоит?» «Ничего страшного». «Тогда ускорим шаг, мой друг, в предвкушении домашнего очага и грядущей победы». Безошибочное умение ориентироваться, присущее детективу, вскоре вывело нас на территорию, хоть и незнакомую, но, по крайней мере, с вывесками на английском языке. Холмс, погруженный в раздумье, шел впереди, не сворачивая ни влево, ни вправо. Он вел себя, как и подобает человеку, оказавшемуся в новом месте. С любопытством рассматривал заброшенные склады, которые вскоре сменились обветшавшими жилищами, откуда доносился запах пищи. Я был настолько погружен в свои мысли, что не обратил внимания на хриплые крики усталого газетчика, распродающего остаток своего товара. Однако второй юноша с хмурым лицом бульдога с такой решимостью сжимал в руках газету, что мой взгляд поневоле задержался на первой странице. Издав возглас удивления, я остановился и нашарил в кармане монетку. Холмс тоже вышел из состояния задумчивости, привлеченный моим изумленным воплем. Шерлок Холмс на свободе. Хотя полицейские силы Уайтчепеля были значительно увеличены после ужасного двойного убийства, совершенного Джеком-потрошителем, все же, как это ни прискорбно, есть повод обвинить лондонские власти в вопиющем пренебрежении общественной безопасностью. Граждане, без сомнения, сочтут шокирующим тот факт, что главный, а по существу единственный выявленный к настоящему времени подозреваемый, самозванный детектив-консультант мистер Шерлок Холмс до сих пор разгуливает на свободе. Его нередко видят на улицах Ист-Энда. Читателя едва ли стоит обвинять в излишней подозрительности, если он удивится, узнав, что мистер Холмс, чье местонахождение в ночь убийств до сих пор не установлено Скотланд-Ярдом, присутствовал на похоронах обеих жертв. Это обстоятельство представляется тем более загадочным после того, как в нескольких кварталах от места убийства Эддоус был обнаружен нож, на первый взгляд не имеющий никакого отношения к данному преступлению. Всем хорошо известно, что в ту ночь мистер Холмс был каким-то образом ранен. Выброшенным ножом невозможно было нанести Эддоус такие ужасные раны, и он, по всей вероятности, не принадлежал убийце. Возникает подозрение, что это оружие прятало в своей одежде жертва преступления, сумевшая ударить ножом нападавшего, прежде чем уступить его порочным желаниям. Нет сомнений, что полиция с должным усердием проводит расследование в отношении мистера Холмса, однако трудно отделаться от мысли, что будь его свобода ограничена жесткими рамками, на улицах нашего города стало бы намного спокойнее. «Черт бы побрал этого мерзавца!» — вскричал Холмс, убирая ядовитую писанину с глаз долой. «Какие лживые аргументы! Газетчик сначала вводит в заблуждение полицию, а после того, как та начинает расследование, ссылается на разбирательство, чтобы поднять новую волну измышлений». «Но как он узнал, что вы присутствовали на похоронах?» «Если Стивен Данлеви приложил к этому руку, я с вашей помощью добьюсь от него ответа». Мой друг припустил вперед еще быстрее. «Что теперь нам делать, Холмс?» как можно скорее вернуться домой». Внезапно я понял всю меру опасности. Каждый день в газетах писали о возросшем озлоблении толпы в Ист-Энде. Ее бездумная ярость в любую минуту готова была выплеснуться на случайно подвернувшегося иммигранта или заблудившегося прохожего. Несколько раз дело едва не доходило до линчевания. Если бы какой-нибудь чрезмерно бдительный гражданин узнал Холмса поздним вечером в Уайт-Чепеле, последствия этого были бы непредсказуемы. «Я полагаю, это проделки Тавистока?» «Кого же еще?» «О, попадись он мне сейчас!» — воскликнул я. «Он бы проклял тот день, когда ступил на ниву журналистики!» «Этот подлец в своих писаниях буквально выворачивает факты наизнанку», — проворчал Холмс. Внезапно он остановился. «Имейте в виду, мой мальчик, главная опасность сейчас таится в толпе». Он свернул в узкий проулок, который, видимо, официально именовался «аллеей», а я бы скорее назвал его «расщелиной». Единственными живыми существами, которых мы там встретили, были обезумевшие от голода собаки, злобно уставившиеся на нас желтыми глазами. «Холмс, что вы собираетесь делать?» «Ваша идея выплеснуть эмоции при помощи кулаков, хоть и привлекательна, но, увы, крайне неубедительна. Необходимо выяснить, откуда этот наглец получает информацию». Мы прошли полквартала по сильно разбитой булыжной мостовой, и тут я осознал, что стук колес поезда, доносящийся слева, сопровождается звуком чьих-то шагов, помимо наших. Но прежде чем оглянуться, я посмотрел на Холмса и убедился, он знает, что мы не одни. Мы нырнули в боковую улочку, но это не помогло. Таинственные шаги по-прежнему слышались в темноте за спиной. «Сейчас мы идем на север по Мансел-стрит и вот-вот достигнем железнодорожного депо», — пробормотал Холмс. «Потом выйдем на Олдгейт-Хай-стрит и очень скоро окажемся в Сити». «Я бы предпочел Вестминстер». «Возьмем кэп до Бейкер-стрит, здесь недалеко». Когда мы вышли на Олдгейт-Хай-стрит, вблизи того места, где эта улица переходит в Уайт-Чепел-Хай-стрит, мне на мгновение показалось, что наши неприятности на этом закончились. Но тут человек, шедший вслед за нами, более явственно обозначил свое присутствие. «Это мистер Шерлок Холмс!» — прокричал он. Лучше освещенная и более оживленная часть улицы сразу же превратилась для нас во враждебный ландшафт. Все головы в пределах слышимости разом повернулись в сторону хорошо известной публике физиономии моего друга. «Так оно и есть!» — завопил наш преследователь Шерлок Холмс собственной персоной. «Расхаживает себе по темным улицам, как ни в чем не бывало». Еще несколько угрюмых наблюдателей, судя по всему, не из самых респектабельных слоев общества, присоединились к нашему незваному спутнику. «Эй вы! Вам в этих краях есть за что ответить!» Из толпы раздался зловещий одобрительный ропот. «Ну-ка повернись к нам лицом и отвечай, что ты делаешь в Уайт-Чепеле, кровавая ищейка!» Холмс поморщился, очевидно, недовольный тем, что его приравняли к детективам Скотланд-Ярда, но промолчал. «Ты, наверное, вообразил», — крикнул узнавший Холмса человек, голос которого казался мне отвратительным, — «что так и уйдешь. Зарезал столько красоток, и думаешь, у нас не найдется для тебя ножа?» «Уотсон, если увидите полисмена раньше меня, подзовите его», — сказал Холмс, засунув правую руку в карман, а левой сжимая тяжелую трость. «Сюда! На помощь! Мы сумеем защитить себя!» — кричал наш недруг. «Как ваша рука, Холмс?» «На пару ударов хватит. Но тут не помешал бы ваш револьвер. Придется обойтись кулаками». Я высматривал полицейского, но, к несчастью, представителей закона нигде не было видно. «Мы недалеко от станции метро Олдгейт», — заметил Холмс. «Разве у нас есть шансы спастись бегством?» «Слабые, ведь у вас болит нога, и прошли мы уже немало». «Холмс, я им не нужен». «Если бы я счел это правильным, давно бы уже дал стрекача. Но, как видно, вам еще придется потерпеть меня какое-то время». Когда мы достигли перекрестка, несколько человек из толпы обогнали нас и зашли спереди. Я медленно обернулся и только теперь по-настоящему испугался. Около 30 человек следовали теперь за нами в этой нелепой процессии, и еще 10 преграждали дорогу. «Полагаю, говорить с ними не имеет смысла», — поинтересовался я самым беспечным тоном, на какой был способен. «Сделаем с ними то же, что они сотворили с Кэтрин Эддус!» — крикнул отвратительный маленький дьявол. Сыщик, наконец, обернулся. Его серые стальные глаза выражали непоколебимую решимость. «Сами понимаете, это сейчас не сработает». «Но за отсутствием лучшего!» — прошептал я. «Джентльмены!» — обратился к толпе Холмс. «У меня нет ни малейшего представления, что вы собираетесь делать, но раз это так для вас важно, готов помочь». Это замечание не успокоило собравшихся, но слегка их озадачило. Один или двое злобно хихикнули, остальные сжали кулаки. «Ты прекрасно осведомлен о наших намерениях, кровавая собака, иначе шел бы намного медленнее». «Похоже, вы меня преследуете», — спокойно отозвался Холмс. «Не вижу в этом никакого смысла, если вам не нужна моя помощь. Всем известны мои таланты в расследовании преступлений. Скажу только одно. Меня видели неподалеку от потрошителя именно из-за того, что я всеми силами стараюсь избавить вас от него». Услышав это смелое заявление, несколько человек взглянули на Холмса с интересом, но их симпатия оказалась недолговечной. «Ты был там! Тебя узнали!» — крикнул головорез с дубиной в руке, выходя вперед. «Чего стоят слова безжалостного убийцы?» «Вы, сэр, как я понимаю, родом из западного Йоркшира?» Грубый скот остановился, как вкопанный. «Вот это да! Откуда, черт возьми, тебе это известно?» «В свое время вам доводилось охотиться на кроликов?» «Если даже так, что с того?» — нахмурился он. «Вы очень тесно с ними соприкасались. Вас никогда не принимали за кролика?» Эта удачная шутка вызвала смех у части собравшихся, в то время как другие, почувствовав слова Холмса скрытую издевку, крепче сжали в руках самодельное оружие, осыпая нас злобными проклятиями. «Может быть, вам удастся выдумать что-нибудь более примиряющее?» — предложил я. «Вы что, всерьез воображаете, что я сумею заговорить им зубы?» — спросил Шерлок, делая шаг в сторону. Теперь мы стояли спиной к спине. «Нет», — тихо ответил я, повернув к нему голову, «но в их рядах появилась небольшая брешь. Я схвачусь с этим рябым парнем с лопатой. Если мне удастся сбить его с ног, бегите, что есть сил». Мы стояли, не отрывая глаз от окружавшей нас толпы. «Вы сошли с ума», — прошипел Холмс, «если думаете, что я...» И тут, внезапно замолчав на полуслове, он поймал меня за рукав и, непонятно почему, радостно заулыбался. «Мэнджек!» — закричал он. «Как вас угораздило присоединиться к этому легковерному сброду?» Я разинул рот от изумления. Из скопления людей вышел настоящий великан с багровым шрамом, идущим от виска поперек носа и глубоко прорезающим щеку. «Теперь я знаю наверняка», — сказал он громким баритоном, — «что сегодня неподходящий вечер для Шерлока Холмса гулять в Уайт-Чепеле. Мэн Джек, как я рад вас видеть!» «Боюсь, что не могу сказать то же самое, мистер Холмс». «В газетах пишут, что он и есть тесак», — заорал угрюмый юнец. «Отправим его в ад этой же ночью». «А что вы скажете, Манджек?» — спросил мой друг. «Поверьте, все это выдумки». «Я знаю это не хуже вас. Да это и младенцу, понятно», — проворчал он. «Уходите с миром, тут и говорить не о чем». «Ах, вот, значит, как! Он невинная овечка!» — выкрикнул негодяй, начавший всю эту заваруху. «Хватит переливать из пустого в порожнее. У меня с собой нож, и я пущу его в дело». «И я!» — крикнул еще кто-то. «Ни один из вас не годится в полицейские», — сказал Джек спокойно, но голос его был так силен, что эхом отразился от стен домов. «Эй, вы там! Дайте пройти этим парням!» «Уходите, мистер Холмс. Они меня слушаются, когда сохраняют рассудок, но если перестают соображать, горе тому, против кого они затаили злобу». «Благодарю вас. Пойдемте, Уотсон». Их лица были хмурые, и некоторые мерзавцы, включая дюжего йоркширца, даже осмелились плюнуть в нашу сторону, но все же толпа расступилась. «Кто этот человек?» — изумленно вопросил я. «Манджек, боксер-профессионал». «Так вы встречались с ним на ринге?» «Нет, конечно. Вы ведь достаточно хорошо знакомы с боксом, чтобы понять, мы принадлежим к разным весовым категориям». «Тогда я не понимаю, зачем ему было спасать нас от расправы?» «Просто вы не знаете его полного имени. Манджек Хокинс, член семьи одного из моих осведомителей». «Сознаюсь, мой друг, когда я набирал мальчишек в свой отряд несколько лет назад, то и представить себе не мог, что кто-то из их родителей однажды поручится за меня, подтвердив мое доброе имя». «Впрочем, немногие из них вообще имеют семьи», — вздохнул Холмс. Он выглядел совсем обессиленным. «Малыш Хокинс только что заработал солидное вознаграждение. А вот и Кэб, друг мой. Если мы поспешим, он от нас не скроется».